Глава 45. Поехали быстрее. Остановились только в одном месте, у большого оврага. Это был самый большой овраг на всей его земле. Самый глубокий. Он тянулся от границы владений Волкова почти до реки на востоке. Глубиной овраг был в человеческий рост. И единственным местом, где было можно без проблем его перейти, была ложбина меж двух высоких холмов. Именно тут Бертье и Роха вели солдат, тащили обоз перед сражением на реке. Но даже тут дорога не была простой. Приходилось спускаться с одного холма в этот самый овраг и подняться по склону другого. Тут и телеги проходили. Но то летом, когда было сухо. Во всех других местах стены оврага были почти отвесны. По скользкой глине даже пешему человеку в доспехе выбраться из оврага непросто. Волков снова заставил коня буквально карабкаться на северный холм. С него он смотрел на запад. Нет, там точно не пройти. Сплошной стеной по краю оврага рос Барбарис. Вот на востоке другое дело. Там есть пологие склоны, есть выходы из оврага. Там, на востоке, хоть и не без труда, но овраг можно перейти. Максимилиан заехал на холм и тоже огляделся. Потом, наконец, спросил. «Драться будем тут?» «Если сильно повезет», — ответил кавалер. «А может повезти?» «Станем надеяться на то, что среди них не найдется людей, которые тут уже бывали, и нам удастся завести сюда горцев». После поехали дальше. И чем южнее ехали, тем спокойнее становилась местность. Кусты сменялись кое-где деревьями, поляны появлялись, а враги оказывались уже не так глубоки. Здесь враг мог легко найти место для боя. Места неровные, но вовсе не такие непроходимые для солдатских колонн, как те, что лежали чуть севернее. Здесь ни в коем случае нельзя было ввязываться с горцами в драку. Еще до полудня приехали в рыбацкую деревню. Сержант Жанзуан вышел встречать. Вывел своих людей для смотра. Жанзуан был отличный сержант. Все его 12 солдат и 6 арбалетчиков выглядели хорошо. Все вокруг казалось уже не таким заброшенным, как раньше. Все казалось обжитым. Особенно кавалера порадовала застава. Видно, что сержант не давал солдатам сидеть, сложа руки. Хоть застава и совсем не напоминала крепкий форт, но уже было видно, что с налета ее не взять. Чистокол, конечно, оказался дрянной, что говорить, но откуда взяться хорошему, если леса-то вокруг хорошего нет совсем? Лепили стену из кривых жердин, но даже они выглядели крепко. Удобные ходы на чистоколе. Укрытие, места для стрелков, как положено. Но главное, этот чистокол был хорошо окопан. Всю заставу по периметру окружал ров в человеческий рост, рогатки повсюду. Нет, не просто ее брать. Это надо высаживаться, искать лес для лестниц, идти на штурм, терять людей и время. Молодец, сержант Жанзуан. «Деньги с платов собрал? Есть серебришко?» — спросил кавалер у сержанта. «Да, господин, есть. 9 талеров с мелким серебром». Сержант достал деньги, завернутые в тряпицу. «О, значит, лес плывет?» — удивился Волков. «Плывет, господин. Почитай, каждый день по плоту тут проплывает». «А кроме леса?» — спросил Волков, проходя и разминая на ходу ногу. «Вот», — вдруг сказал сержант. «Тихо было вроде. Проходила баржа в день да пара лодок. Может, 3 или 4 за день. И все груженные плавают туда-сюда. А уже третий день кряду плывут и плывут на юг, к Меликону. И все пустые, пустые. И баржи, и лодки. Я бы и не задумался. Да обратно-то не возвращаются они. Ни пустые, ни полные. Странно это». «К Меликону плывут пустые?» — спросил кавалер задумчиво. «Пустые, господин, все пустые. Полную баржу завсегда видать. Она в воде по самую кромку сидит. А пустая она вся на виду, вся из воды торчит. Ну, а лодку и так видно, пустая или полная». «И что ты думаешь?» А думать тут нечего, господин. Может, они каждую зиму так плывут, кто их знает. Но я решил вчера одного человека вниз по реке отправить. Он поехал, в землю соседа вашего заехал, доехал до самого Меликона. Там они все. На пирсах в Меликоне стоят и лодки, и баржи. Человек наш посидел, посмотрел, что на них грузят. Грузит на них солонину и горох, овес в мешках. Вот как. И зачем им солонина? Спросил Волков, хотя и сам знал ответ. Сержант Жанзуан засмеялся. Господин, чего же вы спрашиваете? Уж кому, как не вам, знать, зачем нужны солонина и горох? То любому известно, что это еда солдатская, а овес берут для кавалерии и обозных лошадок. «Значит, воевать собираются?» Опять задал кавалер вопрос, на который не нужно было отвечать. Но сержант ответил. «Да нет, господин. Если они провиант грузят, то не собираются. Уже воюют. И если овес грузят, если обоз с собой подтянут, то это не в набег идут. Решились воевать не на шутку». «Думаешь?» Волков усмехнулся. Нравился ему этот умный сержант. «Думаю, что вы тут неспроста. А если к этому еще и горцы, поганцы, затеяли провиант грузить, значит, началось». Кавалер молча покивал. «Да, верно. Все верно. Верно, что началось и что готовится воевать не в шутку. Молодец, сержант». Теперь и у него самого не было сомнений. Он продолжил. «Человека, что ездил туда, опять туда отправь. Пусть на берегу сидит и считает, сколько и чего. Главное, что мне нужно знать, сколько телег и сколько лошадей будет». «Сейчас же отправлю», — откликнулся сержант. Волков помолчал, оглядывая берег. Потом посмотрел на сержанта. «Если они с телегами будут, то удобнее, чем тут, места для высадки поблизости нет». «Истинно, господин», — отвечал сержант. «Тут вылезут безбожники чертовы». Отвечал он с удивительным спокойствием. Оба они были старыми солдатами и понимали все без лишних слов. Оба знали, что те полтора десятка солдат, что есть у сержанта, высадку не остановят. Они даже свою хлипкую заставу не смогут отстоять, если ее возьмутся штурмовать больше пяти десятков человек. Заставу их возьмут, это только дело времени. И сержант это понимал, и Волков это понимал. Они оба все понимали. Прекрасно знали и то, что горцы, по обычаю поганому своему, пленных не берут. «Я пришлю тебе еще десяток людей», — пообещал Волков, все еще глядя на холодную реку. «Вот это дело, господин, очень они уместны будут», — ответил Жанзуан. И тут Волков сделал то, что господа обычно не делают. Протянул сержанту руку. «Держись тут». «Простою, сколько смогу», — ответил сержант, по-солдатски крепко пожимая руку Волкова. «Храни тебя Бог. И вас, господин, и вас». До дома Волков еле доехал. Ногу крутило, жар опять пришел. Перед Эшбахтом его уже качало в седле. Хорошо, что темнело, а его спутники устали и не видели. Но у дома Максимилиану пришлось придерживать кавалера, чтобы не опозорился господин и из седла не выпал. Хоть его ждали все офицеры, среди которых теперь был еще и ротмистр Джентиле, совет решили перенести на утро. Бригит, то причитая, то ругая, укладывала кавалера в кровать. Она и монахи, теперь к нему пожаловал еще и брат Симеон, готовили лекарства и еду. Лекарство Волков кое-как выпил, а вот съесть почти ничего не смог. Воротило. После этого заснул. А госпожа Ланге в ярости ругала Максимилиана за то, что он не берег господина. Она кричала на оруженосца, звала его болваном и бездельником. А тот стоял перед ней, хлопал глазами и лишь повторял, дурень. «Простите меня, госпожа. Простите меня, добрая госпожа». Она же насладилась его смирением и ушла наверх, в покой к господину. На силу там успокоилась. Утром Волков едва смог встать. Нет ничего хуже, чем немощность командира. Кто за тобой пойдет на смерть, если тебя трясет в ознобе? Кого ты сможешь увлечь, если едва способен говорить? «Монах, дай мне вчерашнего пойла», — шептал он, усевшись на краю кровати. «Да, господин, но это средство выпивает силы из человека», — отвечал, волнуясь, брат Ипполит. «Все время его пить нельзя». «Господи, отчего же вы не лежите?» — начала плакать Бригит. «Зачем вы встаете?» «Молчите, не донимайте меня», — шептал Волков. «Ступайте, принесите мне воды, чтобы мыться, и одежду». «Господи, господи!» — плакала Бригит. «Не донимайте меня, делайте, что велено». Она ушла, причитая и молясь Господу. «Уволень, офицеры собрались?» «Ждут с самого рассвета», — отвечал молодой человек. Это было понятно, но сейчас Волкова волновал главный вопрос. «Вчера посылали человека к фон Финку. Он вернулся?» «Да, кавалер, фон Финк обещал быть в самом скором времени». Это ровным счетом ничего не значило. Пока кавалер сам собственными глазами не увидит солдат из Фринланда, он не сможет успокоиться. «Арбалетчики прибыли?» «Вчера к ночи пришли. Ох, какие красавцы!» — отвечал Александр Гроссшвуле. «Кавалер, дозвольте сказать?» «Да. К вам с самого утра фон Клаузевиц просится». «Что ему?» Волков поморщился, его потряхивало. Сейчас он не хотел видеть этого чересчур правильного рыцаря. «Он хочет уехать в Малин». В этот момент брат Ипполит поднес Волкову чашу с зельем. Так кавалер от удивления, хоть и болен был, пить не смог. «В Малин? Он хочет уехать?» «Говорит, что в Малине у него есть дружки, которые готовы будут помочь нам. Говорит, что они добрые молодые люди, среди которых есть и рыцари», — рассказал Уволень. «Ах, вот как!» — кивнул кавалер, забирая лекарство у монаха. «Зови». Фон Клаузевиц поклонился, встал у двери. Он глядел на кавалера и, кажется, был удивлен его состоянием. «У вас есть друзья, что готовы помочь нам?» — сразу спросил Волков. «Да», — кивнул фон Клаузевиц. «То мои друзья, люди лучших семей города и графства. Они ищут турниров и дуэлей. Предложу им войну. Уверен, что кое-кто согласится». «Отлично. Хорошее дело. Может, кого и уговорите. А вот на обратной дороге, будьте добры, заскочите в замок Баль, к барону фон Денницу. Он хвалился, что готов сражаться, если горцы придут. Скажите, что горцы уже грузятся на барже». «Они уже грузятся?» — удивился молодой рыцарь. Волков кивнул, отпивая противное зелье, и продолжил. «А потом к барону фон Физенклеверу. Сам он, конечно, не поедет, но один из его рыцарей, не помню, как его зовут, тоже обещал приехать. Вдруг не забыл о своем обещании». «Я все сделаю, кавалер», — фон Клаузевиц поклонился и открыл дверь. «Фон Клаузевиц», — окликнул его кавалер. «Да?» «Никому о моей болезни ни слова», — велел Волков. «Никто об этом знать не должен». «Разумеется, кавалер», — ответил рыцарь. Снова поклонился и вышел. «Уволень». «Да, кавалер». «Никто не должен знать, что я болен». «Ага, я понял, кавалер». «Понял».